Прихожу раньше, не то чтобы вовремя. Захожу тихо, без шума и гонора. Покажу пальцем, ты станешь донором. Не звоню копам, не знаю их номер. Твои намерения бьют мою голову, будто бы молотом, будто бы в колокол. Выкатил мысли на общее волоком, сопротивляясь, но току немного. Возьми себя в руки и все свои, но дай мне хоть купченных, хоть его, ох. С миром хожу, он со мной заодно. На мне заклятие на полный армор. С самых пор, как я вышел на прорежим, автоматически стал всем корешем. Я безразличен к тому, что ты поришь. И нахуй ты нужен, ты нахуй звонишь. How do you feel, yo, how do you feel? Летим на лете, прилетей на нас фил. Йо, парни с прохладного, it's a freak. Зайдем и покажем, как делать красиво. Похуй на ксивы, и что там за папа? Высокостатом немного не надо. Живу эту жизнь, и мне нравится мапа. Подмена понятий, суровая правда. Турник на кабеле, я понимаю. Никаких чувств и застыл, будто камень. Сраный одежды в своей географии. Мой монитор колдостона деньгами. Иду по Арбату, и все меня палят. Жизнь обиду меня искренне калят. Йо, я сделал выбор, считаю, что правильно. Эти побочки меня не меняют. Прихожу раньше, не то чтобы вовремя. Захожу тихо, без шума и гонора. Покажу пальцем, и ты станешь донором. Не звоню копам, не знаю их номера. Твои намерения бьют мою голову, будто бы молотом, будто бы в колокол. Выкатил мысли на общее волоком. Сопротивляюсь, но толку немного.